Глава 24. Я испуганно смотрю на мужчину. Делаю шаг назад и спотыкаюсь о конструктор Даши. Тихо вскрикиваю и оглядываюсь по сторонам, ища пути отступления. Марат ведь не просто так пришел. Он хочет забрать мою дочь. Господи, только не это! Давидов решительно двигается в мою сторону. Бросает взгляд на рюкзак в моих руках. «Отлично, ты уже собрана. Планы немного изменились. Жди меня здесь, я отвезу Дашу в одно надежное место, а потом вернусь за тобой». «Что?» «Все внутри меня холодеет от страха за дочь». «Я не отдам ее тебе». «Нет-нет, даже не надейся». В моем голосе появляются истеричные нотки. «Кристина, не время для концертов. Все очень серьезно, и мне нужно время, чтобы придумать, как выйти из положения. Я хочу, чтобы вы были в безопасности». «Я все знаю», – произношу надломленным голосом и расправляю плечи. С вызовом смотрю в глаза Марата и замечаю его растерянный и усталый взгляд. «Ты о чем?» «Даша не твоя дочь. Ты просто используешь ее. Это так...» Я не договариваю, просто не могу найти слова. Давидов же, пользуясь моей заминкой, резко преодолевает расстояние между нами, хватает меня за плечи, больно впиваясь пальцами в кожу. «Крис, все не так. Совсем не так. Пожалуйста, доверься мне. Сейчас нет времени на длинные разговоры, но как только мы будем в безопасном месте, я тебе все расскажу». «Я уже поверила тебе, Марат. Доверилась. И не один раз. И что в итоге? Ты собрался отдать Дашу какому-то психу в обмен на компанию?» Захлебываюсь слезами, смотря в лицо мужчины. Душу раздирает на части. «Больно. Как же больно. Небось, посмеялся надо мной, да? Сделал из меня дурочку, затащил в постель, а в одно утро я бы проснулась и не обнаружила Дашу рядом». «Кристин», – произносит на выдохе с какой-то странной интонацией в голосе. «Нет, не хочу тебя слышать!» – вскрикиваю, вырываясь из его хватки. «Если все не так, то отпусти нас. Сейчас же. Мы уедем к родителям. Отец защитит нас и позаботится». Марат молчит. Его глаза бегают из стороны в сторону. Между бровей залегла хмурая складка. Я с надеждой смотрю на него. Может, я и правда все не так поняла, и он согласится на мое предложение? «Нет, вы остаетесь со мной. Это на несколько дней», — отрезает он, выбивая воздух из груди. «Никуда мы не поедем». Я подбегаю к кровати и закрываю ребенка своим телом. «Кристина!» Угрожающе надвигается он на меня. «Не заставляй меня применять силу. Просто доверься. В последний раз прошу. Гольдману все равно, какими путями решать проблему, а мне нет. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Я был неправ, признаюсь». «Я не верю тебе, Марат. Не верю». Заливаюсь слезами, чувствуя, как острые иголки больно впиваются в сердце. Потому что хочется, чтобы сказанное им было правдой. Но сколько раз до этого он уже врал мне? Давидов хмурится, окидывает комнату взглядом. Медленно закатывает рукава рубашки, играя на моих нервах. Я готова наброситься на него в любой момент. Перегрызть глотку за дочь. Не дать отобрать ее у меня. Я слежу за тем, как он подходит к креслу и берет поясок от моего халата. Пока до меня доходит, что он собирается сделать, его пальцы уже плотно сжимают мои кисти, удерживая на месте. Пояс, словно канат, сжимает мои руки в тиски. «Марат, нет, Марат!» Умоляю я, когда он ловкими движениями привязывает меня к спинке кровати. Противостоять его силе я не в состоянии, как бы ни пыталась. «Прости, Кристин, это для вашего же блага. Я вернусь быстро. А Даша позаботится. И ты ошиблась. Все же тест показал, что она моя дочь. Он грустно улыбается. Я же понимаю, врет. Обо всем врет. Марат наклоняется ко мне, чтобы поцеловать. И я, пользуясь моментом, больно кусаю его за губу. «Я не прощу тебе этого! Не прощу! Ненавижу тебя!» Успеваю крикнуть, прежде чем он засовывает мне в рот кляп. А после все, что мне остается, наблюдать за тем, как он берет на руки мою дочь и скрывается вместе с ней за дверью. Кажется, прежде чем дверь в мою комнату отворяется вновь и на пороге появляется Марат, проходит целая вечность. Но на деле всего минут 10, не больше. За это время я успеваю сотни раз проклясть мужчину. Придумать изощренные пытки на случай, если он не скажет, куда увез мою дочь. И до крови разодрать запястье, в которое впился туго затянутый пояс моего халата. Давидов выглядит так, словно это у него только что из-под носа украли собственную дочь, а я не хочу признаваться, где она. Руки в карманах, губы поджаты, взгляд тяжелый, поза напряженная. Я затихаю, стискивая зубы и не давая ему возможности увидеть мои слезы. Ненависть внутри меня пылает с новой силой. И если бы я не была привязана к кровати, то уже набросилась бы на Марата и без сожаления и угрызений совести со всей силой ударила бы по голове вазой. В поле моего зрения появляется его обувь. Он нависает надо мной, несколько минут раздумывая о чем-то. И я бы отдала все на свете, чтобы именно в эту секунду прочитать его мысли. Марат тяжело вздыхает. Его рука тянется ко мне и достает кляп изо рта. Я тяжело дышу, с ненавистью устремляя на него свой взгляд. «Где моя дочь?» Голос охрипший и грубый, словно я всю жизнь курила в день по две пачки сигарет. «В безопасном месте». Марат опускается рядом со мной так, что наши лица оказываются напротив друг друга. «Послушай меня, Кристина. У нас и в самом деле мало времени. Нужно убраться из дома, пока люди Гольдмана сладко спят. У нас случились с ним... разногласия». После непродолжительной паузы продолжает он, отводя взгляд в сторону, словно обдумывая новую ложь. Он говорит быстро, но мягко. От злого Марата не осталось и следа. «Вы не поделили Дашу, так и скажи. Хватит этого чертового вранья. Оно уже поперек горла, Марат. Мой муж, ты, кому вообще можно верить?» «Успокойся, Кристина, прошу». Тяжело вздыхает он и проводит пальцами по моей щеке. Нежно, почти невесомо, словно лаская. Смотрит с какой-то тоской во взгляде. «С Дашей поехала Лиза. Она присмотрит за ней». Я немного успокаиваюсь. Если Лиза и вправду с моей девочкой, то она в хороших руках. «Пойми, если мы возьмем ее с собой, то подвергнем опасности. А если я верну вас обеих отцу, то Гольдман придумает что-то другое и наймет людей, которые специализируются на похищениях. После того, как мы покинем дом, за нами наверняка начнется погоня. Поэтому разделить вас с дочерью было единственным верным решением». «Ты мог отправить меня с ней?» «Не мог», – качает головой, прикасаясь к моим запястьям. «И я чувствую, как узлы слабеют, а руки освобождаются». «Лиза уехала с водителем. Они сделали вид, что нужно закупиться продуктами. Дашу спрятали в машине. На воротах стоят люди Гольдмана, и без его приказа никого не выпустят с территории. Даже если за машиной будет слежка, никто не заметит, как Лиза с девочкой пересядет в другое авто. Зато нас с тобой точно будут искать и решат, что и Даша с нами». «Ведь если я взял тебя, то и дочь тоже». «Все очень просто, Кристина. Я на твоей стороне, поверь». Он говорит медленно, тихо и проникновенно. Объясняет спокойно, словно никуда не торопится. И у меня нет ни одного варианта, кроме того, чтобы смириться сейчас со всем и сделать так, как он говорит. Даши уже нет в доме. Значит, нужно узнать, где она». И что дальше? Подчиняюсь, спрятав глубоко внутри ненависть и желание броситься к двери, чтобы Давидов ни о чем не заподозрил. «Возьми вещей на неделю. Что-то теплое и удобное». Кивает в сторону брошенного мной на пол рюкзака. «Только поспеши, времени в обрез». Я вскакиваю с места и бросаюсь к шкафу. Достаю теплый свитер, штаны, несколько пар нижнего белья и вязаные носки. В который раз за сегодняшний день вытряхиваю рюкзак и ловлю на себе удивленный взгляд Марата. Ну да, трудно объяснить наличие в нем яблок и персиков, которые покатились по полу. «Готово?» – спрашивает Марат, когда я застегиваю теплую куртку. «Погоди минуту». Останавливаюсь у порога и бросаюсь к письменному столу. Сгребаю карандаши и листы бумаги с набросками будущей коллекции. Кто знает, куда нас занесет в этот раз. Возможно, там нечем будет заняться, и единственным развлечением станет работа. Марат забирает у меня рюкзак и берет меня за руку. Его ладони горячие и шершавые. Стоит нашей коже соприкоснуться, как по всему телу проходится электрический разряд. Ненавижу это. Марат выглядывает в коридор, а потом уверенным шагом тащит меня через весь дом в кухню. Мы пересекаем комнату за комнатой, пока не оказываемся перед дверью, соединяющей дом с гаражом. Находимся в напряженном молчании до самого конца. Я все время оглядываюсь по сторонам, боясь, что, как в фильмах, из-за угла выбегут вооруженные люди, чтобы препятствовать нашему побегу. Но ничего не происходит. В доме царит гробовая тишина, словно все вокруг вымерло. Марат забрасывает мои вещи на заднее сиденье, обходит гелик, садится на водительское кресло. Я забираюсь на место рядом с ним. Мы синхронно хлопаем дверьми и на мгновение замираем, смотря перед собой. «Что ж, поехали!» Поворачивает ко мне голову и грустно улыбается он. Я до последнего не верю, что он говорит правду, и мы и в самом деле бежим. Зачем ему это? Гольдман ведь его деловой партнер, а значит, они заодно. У меня паранойя, что меня сейчас точно так же, как и Дашу, обменяют на что-то. Возможно, сдадут на руки врагам отца в обмен на услугу. А возможно, Гольдман приказал от меня избавиться, и Марат придумал всю эту историю с побегом для того, чтобы я ничего не заподозрила и не вздумала сопротивляться. Вот закопают меня в ближайшем леске под каким-нибудь деревом, и даже никто не найдет. Обидно. До жути. Я чувствую, как мое тело бьет крупная дрожь, а липкий страх разъедает изнутри. Цепляюсь пальцами в ремень безопасности и смотрю перед собой, не моргая. Марат заводит мотор. Дверь гаража медленно поднимается вверх. Взору открывается вид на пустой двор и высокий забор. Марат жмет на кнопку на пульте, и ворота начинают разъезжаться в разные стороны. Давидов жмет на газ и быстро пересекает двор. В последний момент, когда выезжаем со двора, я замечаю на земле две темные фигуры, которые ярко контрастируют с белым снегом. «Они мертвые?» Задерживая дыхание, спрашиваю я. «Нет, всего лишь без сознания. Это люди Гольдмана». Марат с силой сжимает руль, напряженно смотря перед собой и время от времени поглядывая в зеркало заднего вида. «Расскажи мне. Все. Только в этот раз правду. Прошу, не надеясь ни на что». «Что именно тебя интересует?» Его губы складываются в тонкую линию. Он говорит, не отрывая взгляда от дороги, а я вдруг замечаю кобуру, выглядывающую из-под его пояса. «Начни с Гольдмана. Что вас связывает?»